Два часа в резервуаре. Мне скучно без. Пушкин. Первое. Я есть антифашист и антифауст. Их либо жизнь и обожаю хаос. Их бин хотеть, генос официрен, демцайт сум фауст, коротко шпацирен.